Суббота, 10 июня 2006 года. Глава 6. Гаути ненавидел вскрытие ранним субботним утром, особенно если готовиться к нему предстояло накануне. Существовало 1000 способов провести время куда лучше, чем в компании с покойником, вдыхая запах стерилизаторов в подвале национальной больницы. Например, можно было бы, как все нормальные люди, торчать в баре в окружении раскованных девушек, укутанных клубами сигаретного дыма. «А не переменит ли мне работу?» — в который уже раз подумал Гаути. «Кого ни возьми, все в наше время находят доходное место. Ну, может, и не слишком денежное, но хотя бы приличнее этого». Гаути мечтал о банковском секторе, но сомневался, что его 5-летний опыт ассистента-патологоанатома окажется там востребованным. Правда, почти все его друзья работали в этой сфере. Он попытался представить себя в образе старшего бухгалтера, одетого в строгий костюм, восседающего за столом в офисе, дающего ценные советы и разрешающего сложные финансовые конфликты, в результате чего клиенты только сильнее увязают в банковских долгах. «Нет уж, среди покойников гораздо больше разнообразия». Решил он и осмотрел поднос, проверяя, все ли инструменты на месте, рядом с телом, накрытым белой простыней. Не хватало только главного действующего лица – патологоанатома. Гаути обернулся и взглянул на большие настенные часы. Доктор запаздывал. «Черт его дери, этого Гранера Петерсона!» – пробормотал он. Доктор раздражал его своим высокомерием и невежеством. Хуже того, полным непрофессионализмом. По мнению Гаути, его нельзя было и близко подпускать к анатомическому театру. Он проявлял абсолютную небрежность в работе, но это еще куда ни шло. Случались моменты, когда Гаути указывал ему на очевидные ошибки, которые не сделал бы и полный дилетант. Мало что могло разозлить Гранера больше, чем замечание Гауди. Тот, казалось, наслаждался, шокируя его. Он словно нарочно взвинчивал Гранера и упивался его раздражением. Дверь открылась, и в анатомический театр вальяжной походкой вошел патологоанатом. За ним робко ступал студент-медик, которого Гаути сразу узнал, поскольку встречал на занятиях. Имени его он, правда, не помнил. Последние недели три он чуть не ежедневно слонялся возле анатомического театра, но при вскрытии ни разу не присутствовал. «Доброе утро!» — прогремел Гранер и помахал рукой ассистенту. «Познакомьтесь. Сигур Гейр, пятикурсник. Я разрешил ему посмотреть на нашу работу. Не каждый день попадается такой прекрасный трупик». Гаути кивнул возбужденно улыбавшемуся студенту и сдернул покрывало с лежавшего на столе женского тела. Молодой человек едва сдержал накатившуюся тошноту. Не замечая ничего вокруг, Гранер низко наклонился над головой женщины, едва не коснувшись мертвой плоти, и немного постоял, разглядывая ее. Затем он выпрямился, вытащил из кармана диктофон и принялся наговаривать. На столе труп неопознанной женщины. Обнаружен на берегу в Снайфельснессе. Черты лица не подлежат идентификации в результате травм и последовавших за смертью многочисленных повреждений, оставленных животными. «Папа со мной не играет. Он спать ушел. И Гольфи тоже спит. Я к тебе хочу». Тора потерла глаза, прогоняя сон, и поднялась. Мобильник со стола она схватила, еще не проснувшись, и услышала голос дочери. Мелькнула и сразу же вылетела из головы, испарилась в процессе разговора неясное воспоминание об увиденном сне. Привидения и плачущие младенцы. «Привет, Соли! Ты уже встала?» Тора бросила взгляд на часы. Было без нескольких минут 8. «Зачем? Еще рано. К тому же сегодня суббота. Папе и Гульфи нужно хорошенько выспаться, набраться сил. Ведь они весь день будут играть с тобой». «Да ну их! в тоненьком голоске звучал упрек. «Мне не нравится, как они играют. Я к тебе хочу. Мне с тобой интереснее». Связь была неважной. Голос Соли сильно резонировал, словно она находилась на дне большой бочки. «Радуйся жизни, пока есть возможность», — подумала Тора, зная по опыту воспитания Гульфи, как непродолжительно обожание родителей и желание побыть с ними рядом. Соли скоро исполнится 7, и останется всего несколько лет, в продолжении которых Тора еще будет играть в ее жизни главную роль. «Я завтра вернусь домой, и мы с тобой повеселимся. Хочешь, привезу тебе морских камушков?» «Ох, так ты на море! И пляж там есть! Я так хочу побегать по песочку!» Тора мысленно отругала себя за неосмотрительность. Хотя они жили недалеко от побережья, ей и в голову не приходило съездить туда с дочкой. Она искренне считала, что девочке пляж не интересен. «Дорогая, выходные тебе нужно проводить с папой. Сюда мы приедем потом, чуть позже». «А дом на колесах возьмем?» — обрадовалась Соли. От одного упоминания о нем Тора едва не застонала. «Посмотрим. Может быть, возьмем». Тора не любила волочь за собой дом на колесах. Во-первых, он болтался из стороны в сторону. А во-вторых, она так и не научилась парковаться с ним задним ходом. «Включи телевизор. Детские программы уже начались. Папа и Гульфи скоро встанут. Хорошо?» «Хорошо», — недовольно согласилась девочка. «Пока». «Пока, дорогая. Я очень скучаю по тебе», — ответила Тора и дала отбой. Несколько минут она бессмысленно рассматривала телефон, размышляя, почему все обернулось именно таким образом. Брак ее разрушился за очень короткое время, и она так и не разобралась в причине. 11 лет супружеской жизни прошли вполне терпимо. Потом все полетело под откос. А спустя 1,5 года они с Ханнесом развелись. Совесть ее мучила только отчасти, и то лишь потому, что детям приходилось курсировать между 2 домами. Но тут уж Тора ничего не могла поделать. Таков закон. О возвращении к прежней жизни не могло быть и речи. Она бы не сошлась с Ханнесом вторично, даже если бы тот стал чемпионом мира по езде с домом на колесах задним ходом. Тора поднялась, прогоняя гнетущие мысли. Спустя 1/4 часа она уже надевала джинсы, кроссовки и ветровку с капюшоном, готовясь к походу в пыльный подвал. Оглядев себя в зеркало, она отметила, что для создания законченного образа утреннего грабителя не хватает тонкой вязаной шапочки. В столовой гостей уже ждал обильный завтрак. Тора по утрам много не ела, но тут еда пахла так вкусно и смотрелась так аппетитно, что она не удержалась. Взяла большую тарелку, положила на нее омлет и немного фруктов для поддержания свежести кожи. Однако, сев за стол, сразу же забыла о правильном питании. Половина мест были уже заняты. Тора очень хотела бы знать, что за публика останавливается в отеле. Постояльцы выглядели солидно, производили впечатление людей далеко не бедных, хотя и мало зацикленных на нью-эйджи. Ничего особенного в их внешности Тора не обнаружила. Обычные лица всех возрастов. Были среди постояльцев и иностранцы, но преобладали исландцы. За ближайшими 3 столами сидели такие же одиночки, как и она. 2 мужчин, один пожилой, другой молодой, и женщина средних лет. Тора определила в них исландцев. Необъяснимое чутье подсказывало ей, что мужчина постарше ощущает явный дискомфорт. «Наверное, бухгалтер или адвокат», — предположила она. Женщине казалось в столовой также неуютно. Она держалась прямо, неотрывно глядя на стоявшую перед ней чашку кофе и нетронутую тарелку с едой. Она являла собой воплощенное несчастье. И Тора невольно ей посочувствовала. Мужчина помоложе, напротив, отлично вписывался в окружающую обстановку. Тора позволила себе рассмотреть его повнимательнее И не только потому, что он был исключительно привлекателен. Черноволосый, загорелый, мускулистый, явный поклонник фитнеса или стероидов. Тора невольно усмехнулась, но, заметив, что мужчина тоже смотрит на нее и улыбается в ответ, быстро отвернулась. Чашка в ее руке дрогнула, и на стол вылилось немного кофе. Тора засуетилась и неловко поднялась. Мужчина торопливо последовал ее примеру. Одна нога его была перевязана. Он снял висевшую на спинке стула трость и, постукивая ею по полу, направился к Торе. «Вы исланка?» Повернувшись, Тора увидела, что и вблизи мужчина столь же привлекателен. «Я?» — растерялась она, смущенно своим грабительским облачением. «Да, исланка. А вы?» Она постаралась скрыть неловкость. «Нет, я китаец», — ответил он, не переставая улыбаться. «Но большой исландофил. Меня зовут Тейтур», — он протянул ей руку. Она пожала ее и представилась. «Тора». «Вероятно, вы только что приехали», — произнес он, глядя ей прямо в глаза. «Иначе бы я вас давно заметил». «Ну, начинается», — подумала Тора, но отнеслась к дежурной прелюдии спокойно. «Нет, я приехала вчера. А вы давно здесь?» Мужчина снова сверкнул жемчужной улыбкой. «Давно. Уже неделю». Из всех возможных вопросов Тора задала самые глупые. «Ну и как впечатление? Нравится вам тут?» Как правило, общаясь с представителями противоположного пола, вызывавшими у нее хотя бы малейшую симпатию, Тора чувствовала себя крайне неуверенно. Брови незнакомца взметнулись, лицо радостно озарилось. «О, да! Здесь замечательно! Я одновременно и лечусь, и отдыхаю. И вполне научился совмещать приятное с полезным». «Если бы не это», — опершись на трость, он приподнял перевязанную ногу, — «все было бы просто отлично». «А что с вами случилось?» — сочувственно поинтересовалась Тора. «Свалился с лошади, как полный идиот», — объяснил он. «Рекомендую воспользоваться всеми здешними развлечениями, кроме прогулок верхом». «В общем-то, я не совсем свалился. Лошадь испугалась и сбросила меня. Растянул лодыжку. Но, спасибо звездам, они в тот день расположились удачно, меня увидели и вовремя пришли на помощь. Так что советую держаться подальше от проката лошадей». Тора улыбнулась. «Не беспокойтесь. Я не увлекаюсь верховой ездой. Скорее зарежу собачью упряжку, чем на спину лошади». «А как вы умудряетесь здесь работать? Чем занимаетесь?» — полюбопытствовала она. «Единственное, чем тут можно заниматься, так это писать романы». «Я брокер. Дело это напряженное, но имеет и свои преимущества. Работать можно где угодно, лишь бы под рукой был компьютер с выходом в интернет». «А вы кто по профессии?» «Адвокат», — сдержанно ответила Тора. «Господи, как жалко я выгляжу!» «О-о-о!» — протянул Тейтур. «Послушайте, давайте я покажу вам здешние места. После недели пребывания я знаю их как свои 5 пальцев». Тора недоверчиво улыбнулась. «Недели пребывания не хватит, чтобы стать опытным экскурсоводом. На одной ноге много не находишь», — подумала она и ответила. «Не сегодня. Когда хотите». Тейтур тоже улыбнулся. «Я практически всегда свободен, только позовите». Тора смущенно попрощалась. Хотя, положа руку на сердце, идея прогуляться с симпатичным молодым мужчиной импонировала ей больше, чем перспектива торчать в душном подвале среди пыльных коробок, выискивая старые фотографии. Даже если мужчина не слишком бодро перемещается в пространстве. «Ладно», — подумала она. Большая часть внутренних органов покойной лежала в стальных поддонах. В первом — мозг, во втором — легкие, в третьем — печень и так далее. Вернисаж смерти давно не вызывал у Гаути никаких эмоций. Несколько лет назад ему уже приходилось работать с трупом в таком же ужасающем состоянии. Он надеялся, что жертва умерла мгновенно или потеряла сознание задолго до того, как все закончилось. Гранор подошел к раковине и стянул хирургические перчатки. Итак, женщина была жестоко изнасилована. Смерть наступила в результате многочисленных ударов в лобную часть головы. По этой причине, а также из-за воздействия животных, особенности лица определить невозможно. Как и сказать, находилась ли женщина в сознании во время изнасилования. Однако, судя по имеющимся на теле ранам, она предположительно пыталась защититься. Таким образом, велика вероятность получения ею серьезных травм до изнасилования. Возможно, женщина скончалась до завершения полового акта, во время которого ей тоже могли наноситься травмы. Во влагалище обнаружена семенная жидкость, скорее всего, принадлежащая нападавшему. Анализ ее, а также чужеродных волос, обнаруженных на лобке жертвы, позволит определить личность насильника. В данном случае иных возможностей, по-моему, нет. Большое количество спермы дает основание полагать, что нападавших могло быть несколько. Гранор повернулся к бледному студенту, стоявшему рядом с Гаути. «Следует обратить самое пристальное внимание на булавки. Опишите их в отчете о патологоанатомическом вскрытии как можно подробнее». «Не каждый день к нам на стол попадают тела с подобными предметами в ступнях. Думаю, нападавший придает особый смысл самому процессу введения булавок. Первым напрашивается вывод о его помешательстве или склонности к садизму. Я, по крайней мере, никаких логических объяснений данной дикости не нахожу». Он ткнул пальцем в 10 окровавленных булавок, лежавших в пластмассовом контейнере. Затем Гранор снял запачканный кровью фартук и пригладил волосы. «Аккуратно все пометьте, навесьте ярлыки и сразу же отправляйте на анализ. Полиции не терпится начать расследование». С тем Гранор и покинул комнату. «Привыкнешь, не беспокойся». Успокаивающе похлопал Гаути студента по плечу, оставив на нем ярко-красный отпечаток ладони. «Ты вел себя молодцом!» «Меня едва не стошнило», — признался тот сдавленным голосом, таким тихим, что Гаути с трудом его расслышал. «И на кой черт я потащился сюда? Сидел бы себе спокойно в каком-нибудь сельском центре охраны здоровья». В полутьме подвала Тора разглядывала сложенные коробки. Источниками света служили висевшая под потолком в центре помещения слабая лампочка и крошечное оконце, давно посеревшее от пыли. В нос бил стойкий запах плесени. Фу, ну и аромат! Нужно было попросить Йонаса перенести коробки в мою комнату, подумала Тора. В довершении всего балки, подпиравшие потолок над ее головой, основательно прогнили. При мысли о насекомых, наверняка кишмя здесь кишевших, Тора поежилась, но пересилила себя и подошла к нижнему ряду коробок. Она насчитала 12 беспорядочно расставленных больших старых ящиков, за которыми, возможно, скрывались и другие. Сколько их тут скопилось, никто не скажет. Она осторожно приподняла крышку верхней коробки, предусмотрительно отстранившись, на тот случай, если из нее вдруг кто-то выпрыгнет. Однако ничего подобного не случилось, и Тора, чуть помедлив, заглянула внутрь. Глаза ее округлились. Она ожидала увидеть все, что угодно —